Часть четвертая. Начало гражданской войны, испепелившей Россию. Глава двенадцатая. Столица Дона — Новочеркасск во главе Белой добровольческой армии. В Донской столице Новочеркасске к приезду Корнилова уже действовала Алексеевская организация, ставшая основой будущей Белой добровольческой организации. Бывший верховный главнокомандующий России генерал Алексеев прибыл на Дон несколько раньше. Отправляясь туда, он отдал приказание членам созданной им в Петрограде, Москве и ряде других городов подпольной белогвардейской, преимущественно офицерской организации пробираться на свободный от большевиков Дон к атаману Каледину. Прибыв в Новочеркасск, генерал Алексеев обосновался в двухэтажном кирпичном доме номер 39 на Барачной улице в бывшем военном госпитале. Там он стал формировать первый добровольческий отряд из офицеров, юнкеров, кадет и других волонтеров. К началу декабря 1917 года под его командованием находилось уже около 300 вооруженных добровольцев. Оружие, винтовки, пулеметы и патроны им предоставил с войсковых складов донской атаман. В самом начале своего пребывания на Дону генерал Алексеев определяется в новой стратегии белого движения, составляется план ближайших действий, с доверенным человеком в Могилев отправляется письмо на имя генерал-майора Михаила Константиновича Дитрикса, соратника по Юго-Восточному фронту и сослуживцу по штабу Ставки. Дело спасения государства должно где-либо зародиться и развиться. Само собой, ничего не произойдет. Только энергичная, честная работа всех, сохранивших совесть и способность работать, может дать результаты. Слабых мест у нас много, а средств мало. Давайте группировать средства главным образом на юго-восток, проявим всю энергию, стойкость. Откуда-то должно идти спасение от окончательной гибели политической и экономической. Юго-восток имеет данные дать источники такого спасения, но его нужно поддержать, спасти самого от потрясения. Вооружимся мужеством, терпением, спокойствием сбора сил и выжиданием. Алексеев надеется, что это послание обязательно попадет к быховским узникам, судьба которых его сильно тревожила. Дитрикс действительно сумел передать алексеевское послание генералу Корнилову и другим арестованным. Зная, что юг становится прибежищем большого числа офицеров-корниловцев, по разным причинам оставивших свои части, генерал Алексеев пишет статью для новочеркасской газеты «Вольный Дон». С ее страниц он обращается к армейскому офицерству со страстным призывом спасения Родины. «Русская государственность будет создаваться здесь. Обломки старого русского государства, ныне рухнувшего под небывалым шквалом, постепенно будут прибиваться к здоровому государственному ядру Юго-Востока». Тех, кто тогда рвался на Вольный Дон, в истории гражданской войны в России назовут первопоходниками. О них историк белой эмиграции Керсновский скажет такие слова: «Кроме виновников, русская революция знала еще и героев. В Содоме не нашлось и трех праведников, в России 17-го года их были тысячи. Этими праведниками Всероссийского Содома были офицеры русской армии и увлеченная ими русская учащаяся молодежь. Только они вышли из огневого испытания не истлевшими, прошли через кровь незапятнанными и через грязь незамаранными. Петровская армия отошла в вечность, с последним ее дыханием забилось сердце добровольческой армии. А русская армия продолжала жить. С помощью атамана Каледина генералу Алексееву удалось получить помещение для белых воинских формирований. так и у добровольцев в Новочеркасске по адресу улица Барачная, дом номер 2 на углу с Платовским проспектом, появилось помещение, сразу же превращенное в замаскированное офицерское общежитие номер 1 на 250 человек. Этот дом и стал колыбелью добровольческой армии. Штаб генерала Алексеева размещался на той же Барачной улице в доме номер 56. Первое добровольческое воинское формирование было создано уже 4 ноября, на третий день после приезда генерала Алексеева в столицу Донского казачества. Это была сводно-офицерская рота, в которой числились и юнкера. Ротой командовал убежденный монархист, штабс-капитан Василий Дмитриевич Парфенов, служивший ранее в лейб-гвардии Измайловском полку. На фронт Первой мировой войны пошел добровольцем, заслужив воинской доблестью первый офицерский чин. Фронтовые рекомендации у него были выше всяких похвал. К середине ноября в Новочеркасске уже находилось 180 человек добровольцев. Большинство из них называли себя корниловцами. С этого времени запись в Алексеевскую военную организацию на Дону велась уже официально, без сокрытия. Путь в Новочеркасск у всех был разный. О том, как в конце 1917 года отправлялись добровольцы на Дон, рассказал в записках юнкера 1917 года Иван Лисенко из Петроградского Константиновского артиллерийского училища, участник октябрьских боев. Училище доживало последние дни. Юнкера несли все внутренние наряды и уборку лошадей. Производилась сменная езда, солдаты ничего не делали, митинговали и формировали батарею для посылки в Москву, где еще дрались. Наконец, перед фронтом училища генералом Бутыркиным был прочитан декрет совнаркома о расформировании училища. Причем юнкера, достигшие призывного возраста, должны были отправиться в части, а остальные по домам. Генерал Бутыркин со слезами благодарил нас и говорил, что мы с честью держались до конца. Бесконечно грустно и тяжело было на душе. В училище юнкер Янишевский сообщил мне, что идет запись юнкеров и офицеров для отправки в Новочеркасск, где генерал Алексеев будет вместе с атаманом Калединым формировать добровольческие части или вливать добровольцев в казачьи полки, и что формирование явится кадром для восстановления армии. Запись и выдачу денег производил юнкер Мино. Мы немедленно же записались, получив деньги и удостоверение, что мы казаки Донской области, окончившие агитаторские курсы. Удостоверения были на бланках Союза казачьих войск. Последние дни в училище проходили в сборах и приготовлениях к отъезду, записалось около 150 юнкеров. С увлечением рвались красные плакаты на лампасы, а вечером 10 ноября наша партия 20 юнкеров выехала с Николаевского вокзала, имея льготные билеты до Новочеркасска и словесное приказание явиться на Барачную улицу номер 54. Свидетельство того, как пробирались на Дон руководители корниловского мятежа и волонтеры Белого движения, оставил в своих воспоминаниях генерал-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский, один из быховских узников, чьи организаторские способности генштабиста высоко ценил Корнилов. Я поехал через Рязань и Воронеж в Новочеркасск. Этот переезд был для меня очень тяжелым. Вагон был страшно переполнен, и я от Москвы до станции Лиски, то есть более 36 часов, принужден был стоять, не имея возможности ни разу присесть. В вагоне, в котором я помещался, ехало человек 10 молодежи в солдатской форме. Всю дорогу они держали себя довольно разнузданно, но манера себя держать не соответствовала их физиономиям, и мне казалось, что они умышленно себя держат, как распущенные солдаты, и явно шаржируют. Так как в Лисках, на границе Донской области, они остались в вагоне, то для меня стало ясно, что это юнкера какого-нибудь военного училища или молодые офицеры, пробирающиеся на Дон. После отхода поезда от станции Лиски эта молодежь стала устраиваться на освободившихся местах. Я подошел к одной из групп и попросил уступить мне верхнее место. «А ты кто такой?» — услышал я от одного из них в ответ на мою просьбу. Я тогда сказал: «Ну вот что, господа, теперь вы можете уже смело перейти на настоящий тон и перестать разыгрывать из себя дезертиров с фронта. Последняя категория и та сбавляет тон на Донской территории. Я генерал, очень устал и прошу мне уступить место». Картина сразу изменилась. Они помогли мне устроиться на верхнем месте, и я с удовольствием улегся. Ноги мои от продолжительного стояния опухли и были как колоды. В пределы Донской области вело 6 железнодорожных линий. С севера — Москва-Воронеж-Новочеркасск, с запада — Харьков-Лихая-Новочеркасск и Синельниково-Ростов. С юга — Владикавказская и с востока — 2 линии от Царицына с пересадками на станции Лихая и на станции Тихорецкая. Передвижение добровольцев должны были неизбежно вызвать интерес революционных властей. Вначале местные советы осуществляли слабый поверхностный контроль, который в дальнейшем был ужесточен. Проводился он красногвардейцами местных отрядов. Вооруженные патрули, осуществлявшие проверку пассажирских поездов, обращали внимание на одежду, военную выправку, манеру говорить. Едущим на Дона добровольцам надо было быть готовым ко всему. Совет народных комиссаров в конце 1917 года был озабочен упрочением собственной власти в столице, где политические страсти все не утихали. Местные советы в ноябре и даже декабре месяце не имели строжайших предписаний от имени Ленина и Троцкого о введении революционного контроля на железных дорогах, которые вели на Дон, и им приходилось по своему разумению проводить зачистку станций и поездов от контрреволюционного элемента. Благодаря такой неразберихе в Новочеркасск из Петрограда смог, например, пробраться маленькими группами весь старший курс Константиновского артиллерийского училища, известного своей привязанностью к идеям корниловщины. Сотней с лишним юнкеров не оказалось ни одного их курсового офицера. Видимо, у них было своеобразное представление о своем долге, о своих правах и обязанностях. Современников поражало то, что на Вольный Дон рвалась прежде всего военная молодежь, не обремененная семейными обязанностями, с болью в душе воспринявшая развал русской армии и падение российской державы. Журналист Суворин, свидетель создания добровольческой армии, описал такой случай своей жизни в Новочеркасске. «Как-то раз я вышел из гостиницы. В гору поднималась кучка кадет, старшему было не больше 17 лет, другим лет 14-15. Они нерешительно подошли к гостинице и, не доверяя штатскому, вольному, как говорили солдаты, стали рассматривать список живущих в гостинице. Я вернулся и спросил их: